В Риме существовал корпус преторианцев, гвардейцев, охранявших порядок, сенат и особу императора. Эти преторианцы, увидев, что Гальба наводит среди них порядки и усиливает дисциплину, убили его и выбрали своим предводителем одного из собутыльников Нерона, Оттона. Однако нижнерейнские легионы пошли на них войной. Я говорю легионы, имея в виду солдат и офицеров, но не полководцев, потому что Вителлий, бывший товарищ Оттона по кутежам, больше всего хотел подчиниться ему и остаться просто командующим своей пограничной линией. Но ни офицеры, ни простые легионеры не дали ему такой возможности. Ему была поставлена альтернатива или быть убитым, или возглавить войско, наступающее на своих боевых товарищей из другой воинской части. В первом столкновении Оттон потерпел небольшое поражение, которое ничего не решало. Но ему, человеку совести, это, видимо, было настолько невыносимо тяжело, что он отказался от дальнейшей борьбы и покончил жизнь самоубийством. Вителлия привели в Рим и заставили объявить себя императором. Против него выступили восточные легионы под командованием Веспасиана Флавия, который, вообще говоря, тоже не хотел восставать, потому что у него было дел на востоке по горло. Он подчинял и усмирял восставшую Иудею. Но легионеры сказали: «Ничего подобного. Какой-то Вителлий, какие-то нижнерейнские ребята там в Риме командуют. Пошли Рим спасать». Война приняла неожиданный оборот. Восточные легионы, закаленные в постоянных боях, не из восточных людей состояли, а из тех же римлян. Они прошли через Балканский полуостров, взяли Кремону, которая не хотела сопротивляться. Однако они ее взяли штурмом и убили всех жителей этого римского города. Как римские граждане, они не могли быть подвергнуты продаже в рабство, поэтому их не брали в плен. После взятия Кремоны они вступили в Рим. Вителлий потребовал, чтобы его отпустили с престола, ибо он хочет уйти в частную жизнь. Он совершенно не хотел сидеть на престоле. Его воины запретили ему это и заставили его возглавлять сопротивление, сидеть во дворце и ждать, пока они будут убивать друг друга. Сражались же они не с врагами Отечества, а со своими боевыми товарищами, пришедшими из Сирии. Сирийцы победили, перебив своих ребят с Рейна и убив самого Вителлия. Его казнили, хотя он кричал, что ни в чем не виноват. Так установилась династия Флавиев. Аналогичный случай был после третьего Флавия, Домициана, который был жестоким тираном. Его убили по наущению неверной жены. Нерва и Траян в 96 году установили свою династию Антонинов. Она просуществовала до конца II века. Домициан свирепо истреблял образованных людей, но опирался на войско и городскую чернь. Узнав об убийстве Домициана, преторианцы убили много людей, не замешанных в заговоре. Разгул убийств усмирил только Траян в 98 году. Вебер, указанное сочинение, страница с 269 по 273. Решительный перелом в судьбе римского этноса произошел в 193 году. Именно отсюда начинается фаза обскурации Рима. Последний представитель династии Антонинов, сын философа Марка Аврелия Коммот, прозвище, соответствующее его психике, оказался вырожденцем, извергом, убийцей, самодуром. Убивал он людей главным образом из трусости, потому что боялся, что его убьют. кончилось это дело тем, что он обронил табличку с именами приговоренных к смерти в кровати своей любовницы. Та подобрала эту табличку, прочла и увидела, что там стоит и ее имя. Тогда она передала осужденным приближенным эту табличку. Те пригласили гладиатора по имени Нарцисс, который и убил Коммода.